С высоты Малкольм походил на спичку, плавающую в большом тазу. Поспешив занять место у окошка, Филипп равнодушно посмотрел на него. Океан, уже не такой огромный и вздыбленный, напоминал тусклую ровную пластину. Филипп закурил и огляделся вокруг. Спинки кресел были удивительно низкими. Другой самолет слева от них, казалось, не летал, а парил на месте. Там находился багаж пассажиров и, возможно, поднимаясь на самолете, Филипп смотрел во все глаза, стараясь увидеть тюк, завернутый в простыню или в брезент, скорее всего, в брезент. Так, ничего и не увидев, он предположил, что тюк, наверное, погрузили в другой самолет. «В общем, — сказала Беба, усаживаясь между матерью и Филиппе, — можно было себе представить, что все именно так и кончится. Мне не нравилось это с самого начала». «Все могло бы кончиться прекрасно, — сказала сеньора Треха, — если бы не этот тиф и если бы не тиф». «Так или иначе, а вышло надувательство, — сказала Беба. Теперь придется объяснять всем подружкам, представляешь?» «Ну что же, доченька, и объяснишь. Ты прекрасно знаешь, что надо говорить». «Напрасно ты думаешь, что Мария Луиза и Мечи поверят в такую басню». Сеньора Треха секунду смотрела на дочь. Потом перевела взгляд на супруга, пристроившегося в другом конце самолета, где было только два сиденья. Сеньор Треха, который все слышал, жестом успокоил ее. «В Буэнос-Айресе они уговорят детей не болтать лишнего. Возможно, пошлют их на месяц в Кордову, в имение тетушки Флориты. Дети быстро все забывают, и к тому же они еще несовершеннолетние, и их слова не могут иметь юридических последствий. Не стоит раньше времени беспокоиться». Филипп продолжал смотреть на Малкольм, пока он не исчез из виду где-то внизу. Осталась лишь беспредельная, наводящая скуку водная гладь, над которой они будут лететь 4 часа, пока не доберутся до Буэнос-Айреса. Вообще-то лететь было не так уж плохо. В конце концов, это его первое воздушное путешествие, и у него будет что порассказать ребятам. А какое лицо скорчила мамаша перед взлетом! Как старалась скрыть свой страх Беба! Женщины несносны, паникуют по любому поводу. Да, Че, что поделаешь, заварилась такая каша, что в конце концов всех запихнули в самолет и отправили домой. Убили там одного и... Но ему, наверное, не поверят. Ардонис, как всегда, посмотрит на него пренебрежительно. Об этом давно уже было известно, малец. На что, по-твоему, газеты? Да, об убийстве лучше не распространяться. Но Ардоньес, а может и сам Альфиери, спросят, как прошло путешествие. Ну, это уже легче. Бассейн, одна рыжуха в бикини, прихватил под водой, малютка все жалась, а вдруг узнают, я, мол, стесняюсь. Да что ты, детка, никто ничего не узнает. Давай, приходи, развлечемся. Сперва не хотела, перепугалась, но сам знаешь, как бывает, как только уложил ее по форме, зажмурила глазки и позволила раздеть себя в постели. Ох и девка, а рассказать невозможно. Он развалился в кресле, прикрыл глаза. Ты только послушай, что было. Целый день, Че, и не хотела, чтобы я уходил. Настоящая пиявка, не знал, как и отделаться. Да, рыжая, а там скорее русая. Ясное дело, мне тоже было любопытно. Ну, говорю тебе, скорее русая. Отворилась дверь кабины пилота, и высунулся инспектор, довольный и вроде даже помолодевший. Превосходная погода, сеньоры. Через 3,5 часа будем в Пуэрто-Нуэво. Ведомство полагает, что после того, как будут выполнены формальности, о которых мы с вами говорили, вы, вероятно, пожелаете как можно скорее отправиться домой. Чтобы не терять зря времени, всем будут предоставлены такси. Багаж вы получите, как только приземлимся. Он сел в первое кресло рядом с шофером Дона Гало, который читал номер Роха и Негра. Но разобившаяся в кресло у окошка вздохнула. «Никак не могу убедить себя, — сказала она, — это выше моих сил. Вчера еще нам было так хорошо».